Ей захотелось его обнять и утешить, но это было невозможно. «Ты и теперь иногда бываешь странным», — продолжал Ксавье. «А вообще, что же удивительного? Ты же художник. Я вот тоже странный. Это признак таланта. Мне тоже нравится быть не таким, как все. А уж на эти приемы меня ни за какие коврижки не затащишь. Нечего нам, художникам, там делать. Мне просто было обидно, что меня оставляют вне игры. Сразу вспомнилось детство золотое. Мне было заявлено, что меня никуда не возьмут, пока я не стану вести себя как благоразумный человек, каковым я не являюсь. Наверное, я вспылил из-за каких-то прошлых обид». Лайм бросил нервный взгляд на Сашу. Ему явно хотелось извиниться, но переступить через себя он не мог. Они встретились взглядами и долго изучали друг друга, но Ксавье этого, к счастью, не заметил. «Черт, старик, ты всего-навсего у нее гостил. Она в любом случае не могла бы взять тебя на эту тусовку». «Не могла», — подтвердила Саша, и спор был скорее умозрительный. На тему свободы личности и пределов этой свободы. «Точнее, ограничения этой свободы», — добавил Лайм. «Когда меня унижают, я злюсь, это естественно. В детстве меня вечно оставляли дома, как будто я им был не родной или недостоин их общества. Вечно старались ущемить, заткнуть, поставить подножку. Невыносимо». Саша поняла, что корни у этого комплекса еще глубже. По-видимому, ранняя смерть матери усугубила обиды и одиночество, лишив Лайма поддержки, какую мать ему оказывала. Вот с кем она тогда ругалась. С 7-летним мальчиком, оставшимся без матери, никто не мог его защитить. И тогда Лайм сам кинулся на свою защиту, как волчонок, брошенный и беспомощный. Бедный, бедный Лайм. Она сидела и слушала, и у нее сердце обливалось кровью. «Ну хорошо. Что же мы теперь, так и будем толочь воду в ступе?» — повернулся к другу Ксавье. «Ясно, что у тебя был какой-то срыв, приступ или еще не знаю что. Моя мать посещает самые скучные на свете тусовки, на которые ни один здравомыслящий человек добровольно не потащится. А ты свободный художник. Тебя-то зачем туда потянуло? Тебе с этими людьми делать нечего. С моей-то мамой все в порядке, но вот с ее окружением общаться невозможно. Таким, как мы с тобой, надо вращаться в своем кругу. И ни в коем случае не с теми, кому она пытается наши вещи продавать. Это просто горе какое-то. Поверь мне, ты бы там умер со скуки. Послушайте, может быть, в конце концов пообедаем спокойно? Я сейчас пойду в туалет, а вы двое поцелуйтесь и помиритесь. Иначе она будет на тебя сердиться и твоих картин продавать не станет. А когда вернусь, мы чудесно проведем время, как в прошлый раз. Хорошо, дети мои?» Они улыбнулись. Не зная всего, Ксавье растопил лед, который они не могли растопить целых 2 месяца. Вот и молодцы. Ксавье встал и удалился, а Лайм сидел и смотрел на Сашу. Он все еще был влюблен, а теперь, спасибо Ксавье, больше не сердился. Теперь, по зрелом размышлении, он понял, что причина ссоры была не в Саше, просто она задела его за живое, и он завелся. До такой степени, что перестал слышать доводы разума, пока сегодня, спустя 2 месяца, Ксавье не помог ему все расставить по своим местам. «Саша, прости меня», — тихо проговорил Лайм. «Я так по тебе скучал. Ты самая упрямая женщина на земле. Ты мне так и не позвонила». «Ты мне тоже. И я тоже по тебе скучала. Ты меня тоже прости. Я не предполагала, как много это для тебя значит. Теперь знаю. Я не хотела сделать тебе больно». Она коснулась его руки. «Ты не хотела, а они — да. Я на мгновение перепутал тебя с ними. Мгновение вышло слишком долгим. Длиной в 2 с лишним месяца. Давай до твоего отъезда сходим куда-нибудь». Она кивнула, и в этот момент вернулся к Ксавье. «Все опять счастливы?» «И даже очень», — улыбнулась Саша. «Ты, я вижу, просто дипломат. Мне надо к тебе почаще обращаться». Они заказали еду, мужчины завели разговор о работе, а Саша сидела и слушала. Больше всего на свете Саша любила общаться с художниками, слушать их споры, погружаться в стихию творчества. После обеда поехали в студию к Лайму смотреть его последние работы.